впрочем, как и все иные оригинальные идеи Софи. С появлением первых признаков ослабевающего здоровья Эжен неожиданно зачастил в Нуэт. А чуть позже Луи Вио становится посредником между графиней и самым известным издательством Луи Ашет, которое в середине XIX века получило от государства монополию на продажу своих книг и журналов на вокзалах Франции. В издательстве уже все готово к продаже. Набраны серии для взрослых, поэзия, приключенческие, любовные и исторические романы. Незаполненной оставалась единственная серия — для детей. Забавные рассказы графини де Сегюр были как нельзя кстати. Мадам де Сегюр еще колеблется. Рассказывать перед сном своим детям, а затем и внукам поучительные истории — да, но публиковаться... Что скажут в обществе? Нелегкое решение для нее, вышедшей из аристократической среды, где женщины никогда не занимались ни физическим, ни интеллектуальным трудом. Но она рискнула, и 1 октября 1855 года заключила контракт с издательством Луи Ашет, до сего дня одним из самых крупных издательств Франции. В канун Рождества Софи получила в подарок свой первый изданный роман. Ей 58 лет, и начинается большая писательская карьера мадам де Сегюр. Много это или мало? Или лучше иначе взглянуть на этот вопрос? Она доказала, что никогда не поздно начать все сначала. С этого момента ее жизнь изменилась. Наконец-то нашли выход ее ум и динамичная натура, не сумевшие проявиться в браке. Впервые она почувствовала себя свободной, она учится принимать самостоятельные решения, начала исчезать ее финансовая зависимость от мужа, который с годами становился все более и более скаридным. Новая профессия становится ее страстью. История взаимоотношений между графиней де Сегюр и издательством Ашет — это история французского книгоиздательства XIX века. Эволюция сложных взаимоотношений между авторами и издательскими домами. Казалось, она заключила второй брачный контракт в своей жизни, теперь с издательством, образовав интеллектуальный союз равных партнеров. Ошибки первого брака послужили для нее хорошим уроком. Она не хотела их повторять, заняв по отношению к издательству четкую позицию. Софи де Сегюр стала одной из первых во Франции, да и в мире, кто начал сопротивляться деспотическим условиям издателей, введя в действие понятие авторского права, которое хоть и существовало, но в реальности не применялось. Она живо реагирует на все изменения в ее текстах, добивается качественного оформления своих книг. Ее не устраивают посредственные и недорогие художники, предлагаемые издателем. Ее первым иллюстратором становится молодой Густав Доре, один из самых талантливых французских художников второй половины XIX века. 4 года продолжался иной конфликт с издательством и мужем за то, чтобы она, наконец, смогла получать деньги за свои опубликованные книги. Это всего лишь XIX век, и женщина не имеет права получать гонорары и распоряжаться ими без согласия мужа. Это была настоящая война, что-то вроде военной кампании 1812 года между русскими и французами. На этот раз умная дочь графа Ростопчина одержала победу. Она вышла победительницей из этого спора, отвоевав свое право на получение гонораров. Другим серьезным поводом для конфликта с издательством, за которым опять же стоял Эжен де Сегюр, послужило ее авторское имя, которым она лишний раз подчеркивала свое русское элитное происхождение. Она не просто спорит, она требует этого маленького дополнения, урожденная Ростопчина, которое она сохранит на всех своих книгах, вызывая особое раздражение у мужа. А как бы хотелось просто подписать «София Федоровна Ростопчина», послав к черту этого де Сегюра, с которым у нее нет ничего общего, кроме детей. Это была естественная эмансипация женщины XIX века, научившейся жить одной, без мужчины. Если эмансипация и родилась во Франции, то русская графиня София Ростопчина имеет к ней непосредственное отношение. София возродилась после 35-летнего молчания. Наконец-то она может позволить себе роскошь быть несогласной с мужем. Она испытывает неописуемую радость противоречить ему, когда он начинает вставлять свои замечания или пытается влиять на ее выбор